Глава шестая. Ночь. Реанимация. Кошмар. Опутанный проводами и капельницами, распятый Глеб лежал на спине и разглядывал салатовые стены и высветляющийся рассветный город за переплетом стеклопакета. «Как же так?» — спрашивал он себя. «Почему самым слабым моим местом оказалась голова? Вроде бы по ней никогда не били, если и прикладывались, когда родители, так к другим частям организма, но они-то в порядке». Он с тоскою думал о том, что вот пришло то, о чем он слышал и читал, но что отгонял от себя даже в мыслях, будучи почему-то... Почему? Совершенно уверенным в том, что с ним такое не случится никогда. Неужели финиш? Неужели финал? Но почему так буднишно, мелко? Почему так неинтересно? Свой уход, когда временами, как каждый смертный, он все-таки задумывался о нем, всегда представлялся ему событием великой важности, суровым, пышным, с рвущей душу музыкой торжеством, пусть и со знаком минус. А тут... Физик и коммивояжер мгновенно и гадко превратился в тяжелую парализованную колоду, бестолковую деревяшку, да что там! Стал неподвижным инсультным хрычом, который делает под себя, мычит и мучает окружающих, со временем неизбежно начинающих его ненавидеть, еще больше изводится сам и мечтает не о футболе по телевизору, не о поездке с семьей, скажем, в Чехию, где классное пиво, а исключительно об эвтаназии. «Настену и Ксюшку жалко», — вздохнул Глеб. «А также, конечно, Людашу, которая самая настоящая красавица и есть, которую я никогда уже не обниму своей парализованной рукой. А если я обниму...» то толку от меня полнокровной женщине уже никакого не будет. В воображении вдруг нарисовалась квартира. Вечер, уют и покой. Клавдия Михайловна наслаждается сериалом про воров. Людаша, напевая что-нибудь про любовь, домывает на кухне кастрюли. Увлечены игрой девчонки, они мучают кота. В это вечернее время... Обычно появлялся он, Глеб, и орал, что хочет есть. Боже, как было хорошо! Слеза капнула на подушку. Глеб поморщился от тоски. Увидит ли он когда-нибудь свой дом и стул под вешалкой в прихожей, на котором так удобно надевать ботинки? Свой стол на кухне, на который можно много чего вкусного наставить. Сядет ли когда-нибудь у своего телевизора Samsung посмотреть футбол? Да что там? Увидит ли детей, тещу, Людашу, похрапывающую на соседней подушке до тех пор, пока он не двинет ее локтем в бок? Людаша, ясно, ничего о таких заумных Глебовых рассуждениях не знала, и знать бы, впрочем, не пожелала. Она еще с ночи поняла, как дорог, как бесценен для нее Глеб, и свой, Женин по отношению к любимому мужу долг преданности, собралась исполнять до конца, каким бы он ни оказался. Напилась Людаша валерьяны, элениума, еще какой-то полунаркотической дряни, приготовилась к самому худшему и с утра оказалась в больнице, умаслила сестер и нянек и проникла туда, где боролся за жизнь ее Глеб. Смотрит, а он уже в шестиместной палате пребывает и занят любимым делом, анекдоты травит на всю мужскую хихикающую аудиторию. Слышит, а голос у Глеба звонкий, язык гладкий, без запинки и заусенца, а мат и вовсе вылетает из него, словно жемчуга из рукава. Ты что же это, Глебушка, как можно? Вместо «здрасте» спросила Людаша, и вся палата притихла перед женщиной. У тебя ведь инсульт. Понятия не имею, отвечает Глеб. Все прошло, как и не было. Могучий организм взял верх. Ей бы, дурехе, обрадоваться, забыться и при всех мужиках Глеба своего единственного расцеловать за то, что ночные его дружки-картежники так недальновидно ошиблись и все так счастливо обошлось. Но она пребывала в серьезном лечебном заведении, сама была человеком капитальным, и так вот сразу перенастроить свою нервную систему с полной душевной мобилизацией на открытую радость ей было не под силу. Это... И чтоб в один момент? Ну, разве что через слезы. От пьянства все это, Глебка, — сказала она. От водки и от пива твоего. Что с этим делать, Бог знает, — добавила она и заплакала. Так душевно в ней все это открылось, что Глеб, размягчившись и сам на грани ответных слез, не решился с ней спорить по поводу этого, понятно, что глупого обвинения, да еще в присутствии неадекватных мозговых больных, соседей по палате, которые черти что могли вообразить и неизвестно какой номер выкинуть. «Людаша...» Только и смог он произнести, потянулся к ней губами и руками, словно ребенок кормящей матери, расцеловал в уста и поблагодарил судьбу за то, что у него такая нерядовая жена.